Глава шестая. Два дня пролетели в сплошных хлопотах. Принимал и обставлял выделенные мне помещения, благо кладовщик в этот раз выдавал все затребованное по первому слову. Видимо, тоже услышал, что я был у самого товарища Сталина. Потом формировал свою группу. Наш молодняк, как услышал про формирование нового КБ для создания легкого танка, так и сделал стойку. До этого времени все мы, и я в том числе, пока не получил возможность создать свой танк, были типа «подай, принеси, пошел вон, не мешай». Нам скидывали всю самую нудную и неинтересную работу, расчет всякой мелочи и все предварительные расчеты. В новом КБ они могли выдвинуться, поймать свой шанс, а вот с большой охотой и пошли ко мне, тем более мой пример был у них перед глазами. Я был таким же, как они, но сумел выдвинуться, вот и они хотели того же. Дьявол кроется в мелочах, и я в этом убедился через два дня, когда в моем кабинете неожиданно зазвонил телефон. Я составлял план предстоящих работ, и тут звонок телефона. Снимаю трубку и говорю: «Новиков, у аппарата». «Добрый день, товарищ Новиков. Это вас Грабин беспокоит. Как вас по имени-отчеству звать?» «Просто Олег. Василий Гаврилович, я на отчество еще не заработал». Грабина я знал, даже несколько раз видел в своей прошлой жизни, правда, не общался. Кто тогда был я и кто такой он, уже состоявшийся мэтр от артиллерии? «Хорошо, просто Олег. Мне тут из ГАБТУ пришел заказ на создание нового танкового орудия, калибра 60 мм. В качестве заказчика значитесь вы. Вот я вам и звоню для уточнения некоторых деталей». «Что-то случилось, Василий Гаврилович?» «Пока ничего не случилось, но может случиться. И не у меня, а у вас». «Скажите, Олег, вам принципиально в вашем танке иметь калибр ствола орудия именно 60 мм?» «Нет, не принципиально. А в чем дело?» «Мне просто нужен переходный калибр между 45 и 76 миллиметрами. Средний между ними как раз 60 миллиметров. И число круглое». «Видите ли, Олег, разработать для вас орудие калибром 60 миллиметров для меня не проблема. Особенно если, как мне сказали, можно просто уменьшить до этого калибра мою новую F-22. Проблема появится у вас, когда вы потом попытаетесь отдать это орудие в производство». «Не понял. В чем проблема? Чертеж есть, орудие испытано и принято на вооружение. Так в чем проблема с производством?» «В оборудовании, Олег, в оборудовании. Дело в том, что в основном все станки ориентированы на калибры не в миллиметрах, а линиях. Сейчас, насколько я знаю, простаивает оборудование для производства 57-миллиметровых стволов, так сказать, наследие прошлого. Это от противоминных орудий, которые ставили на корабли флота, еще царского. Там как раз были орудия калибра 47 и 57 миллиметров. Поэтому, если для вас калибр 60 миллиметров не принципиален, то я настойчиво советую вам поменять его на калибр в 57 миллиметров. У вас с ним потом будет намного меньше проблем при производстве». «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день. Я за все время своей работы как-то не касался проблем с вооружением, вернее, с его заказом или разработкой, а всегда имел дело с уже утвержденными или сделанными орудиями и пулеметами, вот и не знал такого нюанса. Вроде бы мелочь, но она может качественно затормозить производство танков. А Грабин молодец, не стал тупо делать по заказу, не поленился лично позвонить заказчику и разъяснить, в какую задницу он может угодить с этим калибром. Знаете, Василий Гаврилович, раз вы советуете 57 миллиметров, значит, пускай так и будет. В конце концов, это ваша кухня, и вы в ней главный повар. Надеюсь, гильзу можно будет от вашей F-22 использовать? Или надо новую разрабатывать? Гильзу можно и от 76-миллиметрового снаряда взять. Тут вы правы. Меньше хлопот с новыми снарядами будет. Василий Гаврилович, мне тогда непонятно, почему в таком случае, когда переделывали немецкую Рейнметалл, то ствол сделали 45, а не 47 миллиметров? Ведь тогда, получается, проще было использовать старый морской калибр. Вот чего не знаю, того не знаю. Да, чуть не забыл. А что за цилиндр с отверстиями вы хотите установить посередине ствола? Это, по идее, должен быть орудийный эжектор, который, по моим прикидкам, будет после выстрела, за счет разницы в давлении, выдувать из ствола пороховые газы. Думаете, будет работать? Надеюсь, но пока не попробуем, не узнаем. Вы можете сделать опытный экземпляр на каком-нибудь старом исписанном орудии. Если получится, то тогда ставить их на новые танковые орудия, а нет, так нет. Хорошо, попробую, что получится, самому интересно стало. Тогда у меня все. Надеюсь, через месяц-два дать вам опытный экземпляр. Спасибо, Василий Гаврилович, буду ждать. Без вашего орудия танк потеряет половину своей мощи. Вот такой сюрприз, нежданчик. И кто бы мог подумать? А ведь кроме этого еще и другие мелочи есть. Я как раз одной такой мелочью и хотел заняться. Гусеницы и пальцы к ним. Вроде бы самые простые детали, что в них такого. А тем не менее, сколько мата они вызывали у наших танкистов. Беда пальцев была в том, что, во-первых, они часто ломались, а во-вторых, их надо было регулярно подбивать. А гусеницы? Они ведь соединялись пальцами между собой, а в места сочленений попадала грязь и действовала как абразив. В итоге срок эксплуатации гусениц был около 2000 километров. Это намного позже сделают резиновую опрессовку, которая в несколько раз продлит срок службы гусениц. Но пока у нас с резиной туго, так что придется без нее. Да и сама форма гусениц на БТ – это вообще какие-то пластины. Но главное – это, конечно, пальцы. Немного подшаманить составом стали и методом ее закалки. И это позволит значительно повысить срок их службы, а небольшое изменение формы предотвратит самовыпадание. Вроде бы это мелочи, но они значительно облегчат службу нашим танкистам. А система натяжения гусениц на Т-34, для этого порой нужны были 3 человека и кувалда с матом, а уже на Т-44 один человек и без кувалды и мата. Вот и надо еще прикинуть, как можно модернизировать танк, чтобы максимально облегчить экипажу работу с ним. Как-то не хочется мне постоянно икать, когда наши танкисты будут поминать меня таким незлым тихим словом. Вот так в мелких заботах пролетел месяц, даже оглянуться не успел. Пришла пора снова ехать в Москву к Павлову. Как у главного конструктора нового проекта, никаких проблем с организацией командировки у меня не возникло. А потому, воспользовавшись служебным положением, я приехал на вокзал на нашей заводской М-ке. Снова поезд и поездка, теперь уже в купейном вагоне. Расту, понимаешь. На следующий день состоялась встреча с Павловым. Отдал ему свой опус из переработанного мной устава. Теперь ждать, когда Павлов с ним познакомится. После этого достал карты и фишки своей стратегии, именно так я решил назвать свою игру. Карты, 3 комплекта разных мест, мне отпечатали в типографии, а стилизованные фишки и кубики сделали наши слесаря. Разложил все на столе и объяснил общие правила игры. Павлов вначале посчитал это дурью, но когда я, расстелив на столе карту и наугад расположив на ней фишки, еще раз показал, уже скажем так, в натуре, то Павлов заинтересовался. В итоге он согласился со мной, что это будет вполне неплохой тренажер для штабных игр, максимально приближенный к реальным учениям. А кроме того, у нас состоялся, на мой взгляд, важный разговор, в том числе и о стратегии. «Как тебе, Олег, в голову пришло сделать такую игру, и почему ты считаешь, что она поможет в обучении командиров?» «Понимаете, Дмитрий Григорьевич, воюет не техника, воюют люди. Я знаю про нашу нынешнюю стратегию. Все же правильно, что Тухачевского расстреляли. Он нам такую свинью подложил, что если мы не изменим принятые в армии его постулаты, то в случае войны кровью умоемся, по самое не могу». «Почему ты так считаешь? А его измышление, что нам нужна армада легких танков, для преследования деморализованного противника? А почему он деморализован будет? Кто его деморализует? Если наши бойцы, то тогда они должны день и ночь тренироваться и учиться. Вы знаете, что случится, если, к примеру, такой Тухачевский пошлет в атаку новейшие танки? Думаете, они всех победят? Дудки? Мы просто потеряем эти танки и другую технику. Что будет вместе с ними? В таком случае, пускай это лучше будут старые танки, чем новые. «Да с чего ты решил, что мы все потеряем?» — повысил голос Павлов. «Хорошо, вот послал он танки в атаку, а там и рады стараться. Пускай они успешно прорвали оборону противника и рванули вперед. И уйдут они ровно на расстояние, которое смогут проехать на одной заправке. Сейчас ведь никто не пошлет вместе с танками и заправщики с топливом, и грузовики со снарядами. А как только техника исчерпает запасы топлива, то она встанет. Да и боекомплект, думаю, в ходе марша тоже израсходуют. И окажутся они без топлива и снарядов среди противника. Сейчас ведь у нас нет взаимодействия родов войск. И танки рванут вперед одни, без пехоты. И так одни окажутся в окружении противника. Без топлива и боеприпасов. Танки даже сжечь или взорвать не получится. Так как ни бензина на поджог, ни снарядов на подрыв не будет, и достанутся они противнику целыми и невредимыми. Он ведь не будет сидеть без дела, просто наблюдая за нашими действиями. Сам собой напрашивается фланговый удар в месте прорыва, чтобы перерезать образовавшийся коридор и оставить прорвавшиеся части без подкреплений и снабжения. «Олег, я удивляюсь твоему пессимизму. Почему ты решил, что все такие тупые? Пошлют вслед танкам грузовики со всем необходимым. И противник их все уничтожит или захватит, когда нанесет свои фланговые удары. Вот вы мне не верите, но это легко можно проверить. Привлеките несколько толковых командиров, пускай они к игре таблицу поправок сделают. А потом проведите несколько игр. Уверен, хоть в одной из них кто-нибудь вот так рванет вперед, если не все. Повторяю, без опытных и обученных экипажей и командиров любая техника всего лишь дорогостоящее железо. Мало иметь технику, главное – это уметь ей пользоваться. Пока это не осознают наши командиры, любое боестолкновение будет обходиться нам большой кровью». Павлов задумчиво смотрел на меня, будто оценивая. «Знаешь, Олег, думаю, я в тебе не ошибся. Если ты не допустишь ошибки, то можешь очень высоко взлететь. А по твоей стратегии, через месяц приедешь снова, за это время и переработанный тобой устав изучат, и, как ты сказал, поправки и таблицы к твоей игре сделают. Вот и сыграешь при мне, опробуешь сам свою придумку. Вот тебе бабушка и Юрий в день, да трынделся, понимаешь ли». 19 октября 1937 года. Ленинград. «Не догонишь, не догонишь! Сегодня нам повезло. На выпавший выходной пришелся хороший солнечный день в череде пасмурных и дождливых осенних питерских дней. С самого утра после завтрака я забрал свою Варю на весь день гулять. Вдоль набережной реки Фонтанки, мимо Аничкова моста с его знаменитыми конями скульптора Клотта, мы не спеша дошли до Михайловского замка с его парком. Еще в своей прошлой жизни я частенько приезжал сюда с сыновьями, особенно зимой. Я просто гулял, дыша свежим морозным воздухом, а мои сорванцы вовсю гоняли на лыжах. Особенно им нравилось съезжать на лед небольшого пруда. И так проходило полдня, когда, наконец, волю накатавшись на лыжах и хорошенько промерзнув, довольные и счастливые, мы возвращались домой. И вот теперь я гулял здесь со своей Варей. Легкий и теплый ветер приятно нас обдувал. Варя, взяв меня за руки, закружилась, а я, решив больше не тянуть, сказал: «Варя, выходи за меня замуж». Как я потом жалел, что не успел сказать эти слова своей Вареньке, и вот теперь я не хотел больше ждать и терять время. Раз мне выпал уникальный шанс снова прожить свою жизнь сначала, то я не хотел повторять свои ошибки. Кто знает, женись я тогда на Варе, а может, она и осталась бы жива, просто не встретившись с теми подонками. Что? Варя, похоже, не сразу поняла суть моих слов. Что ты сказал? Варя, я тебя люблю и хочу, чтобы ты вышла за меня замуж и стала моей женой. Пристально глядя мне в глаза, она немного так постояла, а потом, взвизгнув, повисла у меня на шее, при этом наши губы слились в поцелуе. «Мама», — сказала Варя, когда мы, нагулявшись, вернулись домой. Вернее, когда я проводил свою Вареньку к ней домой. «Олег сегодня сделал мне предложение». Ирина Федоровна на мгновение замерла, а потом расплакалась. Варя бросилась к матери утешать ее, а та произнесла: «Жаль, что отец Вареньки не дожил до этого дня». Варин отец погиб в 1928 году. Он работал инкассатором и был убит при ограблении. Хотя напавших на инкассаторов урок нашли и приговорили к расстрелу, но ни Ирине Федоровне, ни Варе от этого легче не стало. Ведь отца и мужа этим было не вернуть. На следующий день я ушел с работы немного пораньше, и мы с Варей пошли подавать заявление в ЗАГС. Вот только в этой бочке меда была своя ложка дегтя. Не зря классик писал, что квартирный вопрос испортил много народу. Перед нами открыто вставал квартирный вопрос. У меня дома, в моей комнате, кроме меня жили еще младший брат и сестра. Мне что, выгнать их в комнату родителей? А Варя жила в одной небольшой комнате вместе с матерью. И где нам потом жить? Хорошо, что мне помогли в правкоме, выделив отдельную комнату в общежитии завода, причем оно было ближе к нему, чем мое прежнее жилье. Уже через неделю мы с Варей переехали в общежитие. Через два дня после ноябрьской демонстрации мне на завод позвонил Павлов. Устав с моими поправками изучили, таблицы с поправками к стратегии составили, так что следовало предстать пред грозны царские очи. Снова вокзал, и снова поезд, и снова Златоглавая. А вот только на этот раз я вначале заехал в гостиницу, и только потом поехал в ГАБТУ к Павлову. Ну что сказать, с уставом, в принципе, получилось хорошо. Павлов привлек к его изучению нескольких командиров, вернувшихся из Испании и получивших там опыт современной войны. В общих чертах они были согласны с моими исправлениями, но кое-где сильно подправили. Все же я не военный и не служил, и не мог знать многие нюансы. В итоге Павлов принял новый устав с исправлениями своих командиров. А вот со стратегией вышло по-другому. Приглашенные им для составления таблиц поправок командиры разных родов войск их сделали, и теперь игра была полностью готова. Вот Павлов и озадачил меня проверкой игры с одной стороны, а с другой — это была проверка меня, любимого. Говорить можно что угодно, гораздо трудней подтвердить свои слова делом. Расстелив на большом столе свою карту стратегии, я стал расставлять на ней фишки с обозначением войск. Помощники арбитра, которым, разумеется, стал сам Павлов, записали в блокнот расположение и количество моих войск и отправились в кабинет арбитра, где на такой же карте стали их расставлять. То же самое в данный момент происходило в соседнем кабинете, где против меня играл комдив Никифоров. Не знаю, за каким чертом его принесло в ГАБТУ, но, попавшись на глаза Павлову, он был выбран мне в противники и сейчас расставлял фишки на своей карте. По условиям игры Никифоров наступал и имел двойное превосходство в силах, а я должен был, так сказать, на деле доказать свои слова. Комдив Никифоров приехал в Москву в ГАБТУ для выбивания запчастей для своей дивизии и случайно попался на глаза своему начальнику, комкору Павлову. Приказав ему идти за собой, тот привел Никифорова в кабинет, где на большом столе была разложена необычная карта, вся расчерченная небольшими пронумерованными шестиугольниками. Вначале я хотел сделать квадраты, но потом, вспомнив компьютерные игры, в которые с удовольствием играли мои внуки, переделал карты на шестиугольники. А рядом лежала куча фигурок, обозначавших различные рода войск и несколько разноцветных кубиков, а также стоял стакан для кубиков. Минут 10 один из находившихся в кабинете командиров разъяснял Никифорову правила игры. «А против кого я буду играть?» «Воентехник второго ранга Новиков. Он придумал эту игру для проведения командно-штабных учений». «В нее уже играли?» — настороженно спросил Никифоров. «Все же, если против тебя будет опытный игрок, то ничего хорошего тебе не светит». «Нет, это в первый раз. Товарищ Павлов хочет посмотреть, что из этого получится. Да и Новиков — простой конструктор бронетехники». Услышав это, Никифоров немного расслабился. У него как-никак опыт командования танковой дивизией. А этот Новиков хоть и придумал игру, но реального опыта командования не имеет, так что разгромить его будет несложно. Взяв в руки свой кубик, Павлов немного его потряс в сведенных коробочке ладонях и бросил кубик на стол. Несколько раз перевернувшись, кубик, наконец, замер, а вверх смотрела его сторона с буквой «Я», «Ясно». Значит, ничего не мешает ни авиаразведке, ни налетам, ни корректировщикам. Теперь дело было за комдивом Никифоровым. Первый ход был его, как атакующего. Собрав все кубики в стаканчик, Никифоров хорошо его встряхнул и выбросил кубики на стол. Дождавшись, пока они остановятся, он стал изучать выпавшие ему ходы. Кубик разведки лежал на столе, показывая на своей верхней грани слабо. Ненадолго задумавшись, повторить бросок снова, пропустив ход или нет, Никифоров все же решил, что не стоит пропускать свой первый ход. Против него играл еще желторотый щегол, что он смыслит и знает. А потому, плюнув на результаты разведки, которые помощники арбитра нанесли на его карту, он решительно двинулся вперед. Результаты разведки показали только передовую линию противника. А что творится у него в тылу, где и какие войска, было неизвестно. Никифоров сообщил помощникам арбитра, что разведка проводилась в месте предполагаемого наступления. И те, сверившись со своими блокнотами, выставили на карте несколько фишек, означавшие вскрытые разведкой силы противника. Ему противостояло немного пехоты и противотанковых орудий, а потому он смело двинул свои фишки вперед. Встретив небольшое сопротивление, Никифоров легко его продавил и рванул вперед, насколько позволяли ему очки хода, выпавшие на соответствующем кубике. Изучив карту предстоящего сражения, я отметил, на мой взгляд, место наиболее удобное для прорыва. В этом я исходил из наличия дорог, нанесенных на карту, а также местности вокруг них, а потому я был почти уверен, что мой противник нанесет свой удар именно тут. Оставив в этом месте только небольшое прикрытие, я разместил половину своих сил прилично позади условной линии фронта. Здесь как раз было почти идеальное место для огневого мешка, а потому вся моя тяжелая артиллерия и почти все противотанковые орудия находились здесь. Оставшаяся половина войск также была поделена пополам, и каждая половина разместилась по бокам предполагаемого прорыва, но несколько позади, чтобы только большие очки разведки могли их вскрыть. Как я и предполагал, мой противник поперся в наступление в самом удобном месте и, легко продавив оборону, двинулся вперед. Мои очки разведки показали среднее число, а потому я знал количество войск моего противника, которые наступали в данный момент. Дождавшись, пока Никифоров достигнет огневого мешка, я во время своего хода двойным ударом захлопнул пробитый Никифоровым коридор и таким образом окружил его, а на остатки очков хода нанес ему сильный артиллерийский удар. Сверяясь со своими таблицами, помощники арбитра быстро подсчитали наши потери и сняли с карты выбывшие войска. Как ни старался Никифоров, но он так и не смог снова пробить коридор к своим попавшим в окружение войскам. Ему на это уже не хватало сил. В итоге, через пару ходов, он был вынужден признать свое поражение. Было видно, что игра полностью захватила всех, кто принимал в ней участие. Помощники арбитра жалели только о том, что им нельзя обсуждать сложившуюся в игре обстановку. В кабинете арбитра они только быстро двигали фигурками фишек, переставляя их с места на место и убирая выбывшие по ходу игры. Сам Павлов внимательно следил за развернувшимся игровым сражением и был неприятно удивлен быстрым и решительным разгромом комдива Никифорова. Игра окончилась, и мы все собрались вместе. «Ну что, товарищи, мы провели первую пробную игру в рамках командно-штабных учений. Теперь мне хотелось бы выслушать ваше мнение об этой игре. Возможно, у вас будут замечания или предложения, не стесняйтесь. Думаю, товарищ Новиков, который и придумал эту стратегию, не будет против. Вы ведь не против, товарищ Новиков?» Прямо спросил меня Павлов. «Нет, конечно. Игра создавалась мною специально для наших командиров, чтобы они, так сказать, наглядно могли проводить командно-штабные учения. И если кто внесет свои дополнения, которые позволят улучшить игру, то я буду только рад. В конце концов, мы делаем общее дело. И не стоит отказываться от улучшений только потому, что они сделаны другим человеком. А вот видите, автор не против, так что высказываемся, чего не хватает и что надо исправить». Обсуждение показало, что исправлять в принципе нечего. Так, поправили пару мелочей, а в общем игра всем понравилась. Распустив всех своих подчиненных, Павлов велел мне остаться. «Ты знаешь, Олег, когда мы с тобой разговаривали, то я не верил, что можно так глупо потерять свою технику, но ты опять оказался прав. Вот именно поэтому, Дмитрий Григорьевич, я и говорю, что главное не техника, а люди, которые будут ей управлять, а особенно те, кто будут отдавать приказы. Моя стратегия как раз и поможет обучить наших командиров командовать, вернее, планировать операции, как наступательные, так и оборонительные. Моя игра более-менее приближена к настоящим боевым действиям, и я надеюсь, она поможет нашим командирам получить разносторонний опыт ведения боевых действий в мирных условиях. Еще можно брать не карту местности, а карту большого города и вести в нем бои подобным образом. Думаю, это сильно поможет нашим командирам. А пока надо распространить игру во всех подразделениях рабоче-крестьянской Красной Армии, вплоть до батальонного уровня. Разумеется, надо подбирать карты под каждый уровень. Армия, корпус, дивизия, полк, батальон. И регулярно проводить такие игры. А если это сделать еще как соревнование, то тогда игра точно приживется в войсках. Вы заметили? Игра понравилась всем, кто принял в ней участие. Думаю, на местах она также понравится. Не волнуйся, по крайней мере, в танковых войсках она будет точно. Теперь, когда мы, скажем так, провели ее испытания, я хочу показать ее товарищам Шапошникову и Ворошилову. Думаю, она им понравится. Дмитрий Григорьевич, а вы им просто скажете про стратегию или пригласите на натурный показ? Приглашу. Тут действительно лучше показать вживую, чем объяснять на словах. Думаю, им тоже понравится. Надеюсь, я вам больше не нужен, а то у меня много дел. Нет, Олег, можешь возвращаться в Ленинград. Да, чуть не забыл, Дмитрий Григорьевич. Я тут хотел обратить ваше внимание на еще одну проблему. Что за проблема? Личное оружие танкистов. В бою может случиться все, что угодно. И танк может встать где угодно и по любой причине. Подбит в бою, поломка, отсутствие горючего. И тогда большую роль начнет играть личное оружие экипажа. А пока это простые револьверы системы Нагана, которые даже нельзя быстро перезарядить. Я не спорю, револьверы очень надежны, но зачастую количество зарядов и быстрота перезарядки играют главную роль. А кроме того, одних пистолетов или револьверов недостаточно. Танкистам необходимо в качестве оружия самообороны иметь автоматы. Я к чему это говорю? У меня есть друг детства. Если я с детства бредил танками, то он огнестрельным оружием. Он даже после окончания школы переехал в Тулу, чтобы поступить там на оружейный завод, так как, к сожалению, наш сестрорецкий завод перестал делать оружие. Есть у меня одна задумка. Так, в общих чертах. Сам я ее воплотить в жизнь не смогу, а он вполне. Мне бы от вас официальное предписание или заказ на разработку автоматического оружия для самообороны танковых экипажей. Оно, кстати, вполне пригодится и летчикам, и пограничникам, да и милиции тоже. А милиция тут каким образом? А что у нас на вооружении в милиции? Пистолеты с револьверами и винтовки. Согласен, что пистолетами удобно при необходимости вести боевые действия в зданиях. А вот с винтовками как быть? С ними пока развернешься в узких коридорах и на лестницах. Да и пистолеты имеют ограниченный боезапас. А вот такие скорострельные и компактные автоматы будут в самый раз. И в армии отдельные роты автоматчиков для ведения боя в домах будут в самый раз. Да стоит только командованию пехотными частями распробовать их, как я уверен, тут же закажут их большими партиями. А делать их под патрон от ТТ. Олег, почему ты думаешь, что револьвера или пистолета экипажу будет недостаточно? Они ведь могут и пулемет вытащить из танка. Сошки к нему есть, надо только их установить и все. Больно он тяжел, и вполне может быть, что все патроны к нему экипаж расстреляет в бою. А автомат много места не займет. Да, и вообще, надо разработать комплект спасения для экипажа. Допустим, небольшой мешок с НЗ, ножом, минимум одним компасом на весь экипаж, и индивидуальными перевязочными средствами, рыболовным крючком с леской. Это минимум. Надо у охотников поспрашивать или у тех, кто в пехоте воевал, а лучше всего у разведчиков. Уж для этого место в танке найдется, и если он не будет гореть, то экипаж вполне сможет все забрать с собой. Это значительно повысит его шансы на выживание и выход к своим, если они окажутся на вражеской территории. Чтобы подготовить хороший экипаж, надо затратить много времени и сил, в том числе и материальных ценностей. Так стоит подумать, как нам сохранить такой подготовленный экипаж, иначе мы заплатим в итоге намного дороже, в том числе и кровью наших людей. Хорошо. Получишь свою бумагу у секретаря. Я распоряжусь. Спасибо, Дмитрий Григорьевич. Все, Олег, я тебя больше не задерживаю.